Глава 18. В роли нашего старого дома выступил дом дядюшки Вэньхуа. У него похожий проект, а туалета нет до сих пор. Его дяде было велено проводить на свои. И теперь с появлением в доме хозяйки, надо полагать, этот процесс ускорится. Ну и с двумя руками и без алкоголизма дядя начнет зарабатывать больше, при том, что китайский папа его уже давно пристроил в агрохолдинг на неплохой оклад. В роли наших старых шмоток, наши старые шмотки, которые хозяйственные старшие родственники не успели выбросить, Дзинь и Дангмэй недовольны. Хотели нарядиться, но съемочная группа была непоколебима. В роли нас, сначала мы, но после вступительного сегмента будущей трехчасовой документалки про нас эстафету подхватят актеры. Кастинг провели великолепный, и если я такого ждал и был морально готов, то девчонки от найденной пары маленьких актрисок, тоже близняшки, выпали в осадок. Похоже, блин, настолько, что хоть нанимай их блок вести и на пенсию выходи. Актер, которому выпала честь играть меня, на добрые 15 сантиметров ниже меня, но компенсирует этот сомнительный недостаток специальными стельками и потертыми, в кино это называется, зафактуренными кедами, подошва которых со стороны кажется обычной, но на самом деле там та еще платформа. Бюджету фильма соответствует хронометражу, огромный, поэтому прибывшая в деревню съемочная группа гораздо больше той, что снимала клип на Unstoppable, и оборудование у них покруче. Пока операторы дронов при помощи своих жужжащих устройств снимали панорамы деревни с воздуха, мы готовились сниматься в прологе. Сидеть в столовой и нереалистично, то есть без ругани, общаться о том, какие мы все молодцы и как мы друг дружку поддерживаем. Знал бы сценарист, как оно было на самом деле. «Как ваше новое видео, девочки?» — спросила мама Аймень приторно-сладким тоном. Переигрывает блин. «Набрала 70 просмотров всего за одну ночь». У нее получилось намного лучше, сказывается блогерский опыт. «Прекрасный результат для новичков», — оценил китайский папа, который на время съемок натянул маску многомудрого главы семейства с железными нервами и нулевой зависимостью от алкоголя. «Почти Будда». «Отец, учитель Ляо говорит, что мне нужно больше заниматься бадминтоном», — продекламировал я свою реплику. «Прости, сын, но у нас нет на это денег и времени», — скорбно вздохнул Ван Дэй, всем видом демонстрируя, насколько непросто ему дается это решение. «Совсем скоро начнется сезон сбора урожая, и тебе еще гао-као нужно готовиться». «Да, отец», — смиренно вздохнул я. «Я понимаю, учеба и работа — это надежнее, чем пытаться попасть в спорт без единой серьезной победы за плечами». «Я рад, что ты понимаешь, Ван», — важно кивнул китайский папа и изящно отпил из пиалки. «Я забыл текст», — смущенно признался, моментально растеряв аур Будды. «Столько времени впустую из-за этого пропившего память идиота!» Сделала фейспалм бабушка Кинглинг. «Ничего страшного, многоуважаемые», — заверил нас режиссер. «Вы прекрасно справляетесь для первой в жизни сцены. Кадры получились замечательные, и мы возьмем их финальную версию. Давайте сделаем небольшой перерыв для повторения реплик и продолжим с «Я рад, что ты понимаешь, Ван». Повторив сценарий и немного поругавшись, я бы лучше вот этот фильм вставил, потому что получается намного интереснее. Мы продолжили завтрак. За 2,5 часа все члены семьи, включая меня, запороли по парочке дублей. Но режиссер заверил нас, что итогового материала хватит для нормального монтажа длиной в 7 минут. На этом наша прямая актерская работа закончилась. Но работа в целом нет. Предстоит весь день присутствовать на съемках, чтобы контролировать аутентичность игры актеров. Чистая формальность. Никто из нас, кроме немножко близняшек, в актерском ремесле не шарит, и нужно это лишь для того, чтобы во время промо-мероприятий и в пресс-релизах иметь право указывать, что кино-ваны работали под присмотром настоящих. Платят нам за это без дураков прилично. Поэтому мы с отцом, нашими дублерами и частью съемочной группы автобусом и грузовичком киновышки отправились на восток от деревни. Там актерам предстоит копать канал, мокнуть под машиной для производства дождя. Погода сегодня солнечная, но технические устройства и фильтры программы видеомонтажа это дело исправят. И имитировать вкапывание столбов. «Кто вообще додумался снимать сельхозработы зимой?» Бурчал по пути Вандеи, наливаясь все тем же слабеньким, но эффективным пивком. «Нужно было приезжать в середине лета к созреванию первого урожая. Тогда получилось бы снять наши великолепные поля. А насколько эффектными получились бы ночные работы в грозу? Помнишь, как мы тогда обрабатывали соцветия?» С ностальгической улыбкой повернулся ко мне. «Помню, было трудно, но офигенно эпично и кинематографично», — согласился я. «Могу ли я попросить вас рассказать подробнее?» — подсуетился сидящий через проход от нас режиссер. «Мы с папой рассказали, когда дело дошло до моих ударов палкой по камням и проверок на координацию при помощи резких смен направления движения в скользком сычуанском черноземе». Ван Дэй заржал, а режиссер пришел в восторг, решив ближайшей ночью отснять такую сцену, изменив лишь вид работы. «Жизнь — лучшее кино», — заявил я отцу. «Такую хрень нарочно не придумаешь», — хохотнул он. «Из деревни кубку большого шлема. Да это готовый сказочный сериал». «В случае успеха документального фильма наша студия планирует два сериала. Один из них — ситком для школьников «Детство Ван Вана». Другой, как вы верно предположили, уважаемый Ван Дэй, с партией на драматический. Также прорабатываются анимационный сериал и комиксы «Маньхуа». Корпоративная машина делает др. Подвел я итог. Посмеялись. А чего тут рожу корчить? Бренд должен работать. Спорткон — жанр стабильно популярный. И пусть сценарии всего этого добра своей стандартностью и отсутствием свежих идей могут посрамить любое телемыло, никто новаторства и привнесения чего-то нового в жанр и не требует. Крепкая история с интересными персонажами и стандартным набором драм до врагов всегда найдет своего читателя-зрителя. Не без комфорта, расположившись на именных складных стульчиках, ассистент из съемочной группы подогнал отцу ящик-холодильник с пивом. Мы с Ван Дэй принялись наблюдать съемочный процесс. «Не простудишься?» — прокомментировал я ледяное пивко среди мягкой, но все-таки зимы. «Спирт убивает микробов», — выдал спорный тезис китайский папа. «Мозоли — это лучшее доказательство трудолюбия», — выдал гораздо менее спорный папа-актер, ковыряясь лопатой в канаве. «А кто так копает?» Возмутился Ван Дэй, обратив внимание на реплику. «Над ним будут ржать все, кто хоть однажды держал лопату в руках. Ну-ка, я покажу, как надо!» Начал вставать. «Не порти дубль, пап!» Попросил я, удержав его за куртку. «У кино свои законы. Смотри, его сейчас снимают три камеры с разных сторон. Еще одна сверху с вышки. А еще над нами летают два дрона, тоже снимают. Потом это смонтируют так, чтобы копание земли смотрелось нескучно. Помнишь, мы смотрели «Бешеный бык»? Разве бокс там похож на настоящий?» «Ладно, хрен с ним», — опустился обратно на стул Ван Дэй. «В самом деле, куда я со своим дипломом сельского бухгалтера лезть собрался?» «Спасибо, что спас меня от позора», — улыбнулся, признав мою правоту. «Да какой там позор?» — улыбнулся я. «Просто нафига нам лишняя работа? Сидим, греемся на солнышке, смотрим то, что однажды превратится в кино, а нам за это капают денежки». «В этом ты тоже прав», — рассмеялся отец и в пару мощных глотков допил банку. Отдал ее стоящему за нашими спинами ассистенту и подтянулся за следующий. «Давненько мы с тобой вот так с глазу на глаз не говорили. Уверен, у тебя есть секреты и вопросы, которые можно доверить лишь любимому отцу. Давай, я слушаю», — радушно махнул рукой. «Ну, спасибо большое, чё». «Секретов нету, вопросов тоже», — признался я. «Но поныть могу». «Я весь одно сплошное внимание», — не утратил решимости Ван Дэй. «Устаешь?» — сочувственно улыбнулся. «Очень», — признался я. «Но не каждый день. На корте мне нормально, там усталость правильная, как доказательство того, что я выложился на полную. Одни по типу предыдущих вздохнул. «Вот они выматывают». «Понимаю», — кивнул отец. «Я, конечно, не главный герой всех этих сборищ уважаемых людей, но тоже вымотался так, что ночная работа в поле по сравнению с этим курорт...» «Не наше это дело лицом торговать», — вздохнул я. «Не наше», — согласился Вандей. «Еще я побаивался разговора с прадедом», — признался я. «Зря», — не удивил отец. «Он каждую свободную минуту только о тебе и говорит. Ван то, Ван это, Ван такой молодец, у Вана большое будущее. Вот этот ответ на провокационный вопрос можно хоть в учебные пособия по пропаганде вставлять». Прервавшись, он ухмыльнулся и подмигнул мне. «Как будто я сам не знаю, насколько крут мой единственный сын». «Приятно». «На Катю рожу кривит», — пожаловался я. «Да и на здоровье!» — ободряюще улыбнулся Вандея. «Он и мама живут так, будто на дворе 60-е. Придумали тоже династический брак», — иронично фыркнул. «Кому вообще нужна эта политика с ее интригами? Как будто жизни без этого недостаточно опасно. Вон столб», — указал налево, где вдоль грунтовки шла линия электропередачи. «Берешь лом, берешь стремянку, бах, и все, только кучка пепла осталась. Это так, что в глаза бросилось», — пояснил за пример. «Но ты понял, о чем я?» «Понял», — согласился я, приняв из рук ассистента непрошенную, но приятную чашку кофе. «Спасибо». «Просто дедушка за прошедшие годы так и не смог по-настоящему смириться с утратой карьеры и теперь пытается наверстать и превзойти потерянное». «Так», — подтвердил Ванды. «Не знаю, как ты, а я винить его в этом не буду. Без его помощи мы бы, может быть, и справились, но точно не так хорошо». «Согласен. Без связей прадедушки мы могли бы наделать ошибок. Как максимум, потерять кучу денег и времени, напоровшись на хренового юриста. Ну а как минимум, пришлось бы поступиться процентами доходов там и тут». «Так», — кивнул отец. «Спасибо, что помог уговорить Вэньхуа поставить протез». Дядюшка отправился в Пекин сегодня утром на такси. До деревни дотянулось приложение «Агрегатор Диди», до вокзала, оттуда поездом до Чэнгду и в конце самолетом. «Схожу его навестить, когда вернусь в Цинхуа», — пообещал я. «Сходи, ему будет приятно», — одобрил Вандей. «Прикольно, как все изменилось за какие-то полгода», — перевел я тему. «Деревню уже и не узнать. Все в стройках. Вон даже ветку железнодорожную до сюда тянут». «Кстати!» — хохотнул пришедший в голову идеи. «Мне вагон подарили, давай я к нему в комплект локомотив и еще пяток пассажирских вагонов докуплю и подарю нашей деревне». «Класс!» — хохотнул отец. «Но лучше подари товарняк с пассажирами, железнодорожное управление и без нас как-нибудь справится. А свой поезд поможет изрядно сэкономить на логистике». «Не проблема», — поставил я галочку в мысленный блокнот. Телефон пиликнул уведомлением на мою не шибко известную массам почту, и поэтому я полез посмотреть на письмо. «Чё там?» — не совладал с любопытством Ванды. «Приглашение в Америку, в штат Флорида. Там Академия тенниса Ника Болитьери. Мне дали 5 билетов на месячный курс тренировок, со все включено в плане дороги и проживания». «А тебе нужна какая-то американская академия?» — удивился отец. «Ты же недавно от какого-то американца мокрое место оставил». «Не запоминает Вандей моих соперников. А зачем оно ему? Главное, сын их побеждает». «Мне не нужна, да», — кивнул я. «Такие приглашения всем топам время от времени приходят. Академии и школы тенниса так свой престиж пытаются повысить. Федерер, например, свои билеты среди детишек разыгрывает». «А ты свои куда денешь?» «Тем ребятам, которых позавчера испытывал», — догадался Ванды и наградил себя новой баночкой пива. «Им», — подтвердил я и отдал пустую чашку ассистенту. «Налейте еще, пожалуйста». «Три билета отдам Секану, Цайкию и Лаю Чингисхану». «Нифига себе», — отреагировал отец, — «так же, как я в свое время». «Кровь, она не водится, и мы с ним похожи больше, чем мне бы, если честно, хотелось. Немного стыдно за это. Ван Дэй все-таки хороший человек и реально старался дать семье все, что мог. Получилось так себе, но, с другой стороны, на долгой дистанции, даже если бы старый я спокойно вкалывал в полях и не помышлял о большем, Дзинь и Дангмэй с их блогом все равно бы заимели достаточную для получения стабильных доходов аудиторию. За девочками стоят талант и красота. Да и отец бы сам не плашал. С помощником, мной, фермером на полный рабочий день мы бы зарабатывали больше. А там, глядишь, и получилось бы какой-нибудь денежный проектик придумать. «Чингисхан — сокрушитель турниров для мешков», — огласил я полный титул. Отцовский смех почти заглушил команду режиссера «Снято!». Съемочная группа и актеры сместились левее, где за ночь успели установить пяток муляжей столбов, а просмеявшийся Ван Дэй вернулся к основной теме. «Оставшиеся два билета. Один своему любимому ученику Яну отдам, а оставшийся...» Вздохнул. «По-хорошему нужно отдать его ассоциации, но тогда на меня обидится родной университет. Там, кроме меня и Яна, его туда зачислили, кстати, за спортивные успехи. Сильных теннисистов нет, получится, как говорят русские, не в коня корм». «Невелика жертва», — подбодрил меня Ван Дэй. «Невелика», — согласился я. «Но все равно неприятно, это же не единичный случай, а общемировое, так сказать, явление. Представь, сколько ресурсов уходят туда, где от них никакой пользы». «Мир ужасно несправедлив», — согласился отец. «Твои годы я тоже много об этом думал и расстраивался. Сейчас вроде бы смирился, но все равно поморщился. Боюсь, мы с тобой никогда не сможем от этого избавиться». «Не сможем», — признался я. «Но может оно и к лучшему. Не обязательно становиться сволочью по пути к вершине общества. Лично я собираюсь остаться хорошим человеком до самого конца». «Это лучшее, что ты можешь сделать для нашего мира», — одобрительно салютнул Банка и Ван Дэй. «Если у тебя однажды возникнет искушение рискнуть многим ради Коша, прошу тебя сначала позвонить мне». «Не возникнет», — заверил я отца. «Но спасибо за заботу». «Я вообще к авантюрам не склонен». «А, что?» «Какое, поехал на последние деньги в Гонконг поиграть в теннис без единой тренировки за плечами? Это не авантюра, а холодный, полностью оправдавшийся расчет».